Глава 9. «Это просто безумие!» — воскликнул Ричард. «Ты пошла на недопустимый риск!» К его раздражению Берил беззаботно провальсировала в гардеробную и застыла, изучая содержимое платяного шкафа. «Как ты думаешь, какой наряд подойдет для сегодняшнего вечернего приема? Строгое официальное платье или можно одеться более легкомысленно?» «Ты не должна привлекать к себе всеобщее внимание», — ответил Ричард. «Подумать только, прием в художественной галерее. Едва ли можно придумать более оживленное общественное место». Берил вытащила из шкафа облегающую фигуру платье из черного шелка, повернулась к зеркалу и приложила наряд к себе. «Общественное место — самое безопасное из всех мест, которые только могут быть», — заметила она. «Ты должна безвылазно сидеть здесь, вместо того, чтобы шататься по всему городу». «Беру пример с тебя». «Но у меня были дела». Берил повернулась и направилась в спальню. «У меня тоже», — весело отозвалась она. Ричард было направился за Берил, но остановился в дверном проеме, заметив, что она раздевается. Он тут же отвернулся, опершись спиной о косяк двери. «Тягу к пище из трехзвездочного ресторана нельзя считать делом безотлагательной важности», — бросил Вулф через плечо. «Я бы не оценил эту пищу на 3 звезды. Даже ползвезды для такой еды было бы многовато. Но это все же лучше, чем яйца и заплесневелый хлеб. Знаешь, на кого ты похожа? На привередливого котенка. Такой скорее умрет с голоду, чем соизволит съесть консервы, как любой другой кот». «А знаешь, ты прав. Я избалованная персидская кошка, и я хочу свои сливки и куриную печенку. Я принес бы тебе любую еду, какую бы ты ни пожелала, и кошачью мяту в придачу. Но тебя здесь не было». «И это его ошибка», — понял Ричард. «Эту женщину нельзя было оставить одну ни на минуту. Она слишком, черт побери, непредсказуема. Впрочем, совсем наоборот, она слишком предсказуема. Делает все, против чего он ее предостерегает. Еще одной подобной выходкой было намерение покинуть их тайное убежище сегодня вечером». Сейчас Ричард мог слышать, как Берил надевает черное платье. До него доносились шорох шелка, скользящего по чулкам, шипение молнии, ползущей по ее спине. Он силился подавить восхитительную картину, которую эти звуки рождали в его сознании. Длинные ноги Берил, изгиб ее бедер. Ричард поймал себя на том, что стоит, стиснув зубы и досадуя на нее, на себя, на то, что события и чувства выходят из-под его контроля. «Ты можешь помочь мне застегнуть платье?» — попросила она. Обернувшись, Ричард увидел, что объект его страстных желаний оказался прямо перед ним. Берил стояла к нему спиной. Ее шея была совсем рядом, очень близко, как раз для поцелуя. «Крючок», — объяснила она, перебрасывая волосы на одно плечо. До Ричарда донесся цветочный аромат шампуня. «Я никак не могу застегнуть его». Вулф ловко справился с застежкой, но никак не мог оторвать пристального взгляда от обнаженных плеч Берил. «Где ты взяла это платье?» — спросил он. «Я привезла его из Четвинда». Берил подбежала к комоду и взяла лежавшие на нем серьги. Шелковое платье откровенно облегало каждый соблазнительный изгиб ее тела. «Почему ты спрашиваешь?» «Это ведь платье Мэдлин, не так ли?» Берил обернулась, внимательно посмотрев на него. «Да, это ее платье», — тихо сказала она. «Это тебя беспокоит?» «Нет, просто...» — глубоко вздохнул он. «Оно сидит превосходно, изгиб к изгибу. И ты думаешь, что видишь призрака?» «Я помню это платье». Мэдлин надевала его на прием в посольстве. Ричард немного помолчал, потом добавил: «Боже, это что-то сверхъестественное. Кажется, будто это платье шили на тебя». Берил медленно подошла к нему, не отрывая своего взгляда от его лица. «Я не она, Ричард». «Я знаю. Независимо от того, как сильно ты бы хотел ее вернуть». «Ее?» Он мягко взял Берил за запястье и притянул к себе. «Когда я смотрю на тебя, я вижу только Берил. Конечно, я замечаю и твое сходство с Мэдлин, те же волосы, те же глаза, но ты единственная, кого я вижу, единственная, кого я хочу». Ричард наклонился к Берил и нежно коснулся ее губ. «Именно поэтому мне и нужно, чтобы ты осталась здесь сегодня вечером». «Твоей пленницей?» — тихо спросила она. «Если это будет нужно, да». Он снова поцеловал Берил и услышал, как с ее уст сорвался вздох наслаждения. Берил откинула голову, и губы Ричарда скользнули по ее шее, такой гладкой, такой восхитительно благоухающей. «Тогда тебе придется связать меня», — прошептала она. «Я сделаю все, что только не пожелаешь, потому что другого способа заставить меня сидеть здесь этим вечером просто нет». Она разразилась дерзким, приводящим в выступление смехом, выскользнула из его объятий и направилась в ванную. Ричард с трудом подавил вздох разочарования. Стоя у дверного проема, он наблюдал, как Берил закалывает волосы наверх. «И все-таки, чего ж ты так ожидаешь от этого вечера?» — спросил он. «Кто знает. Удовольствие от сбора оперативной информации, например. Держать свои уши и глаза открытыми, узнавать что-то новое, интересное. Думаю, мы уже выяснили о Франсуа довольно много. Мы знаем, что у него есть сестра, которая тяжело больна. Это значит, что Франсуа нуждался в деньгах. Работа швейцаром в художественной галерее вряд ли приносила ему достаточно средств, чтобы заплатить за весь тот уход, который ей требовался. Возможно, он пришел в отчаяние, был согласен на все, что угодно ради денег, даже на работу наемного убийцы. Железная логика. С тобой не поспоришь. Спасибо. Но твой план действий — просто безумие. Ты не должна так рисковать. А я рискну. Берил повернулась к Ричарду. Теперь ее волосы были по-королевски убраны в высокую прическу. «Кто-то хочет убить нас с Джорданом, и я пойду туда сегодня вечером. Стану самой удобной, близкой мишенью». «Какое все-таки изумительное создание это, Берил», — подумал Ричард. «Ох уж это непобедимое родословное. Эти сильные гены Бернарда и Мэдлин, она думает, что неуязвима». «В этом и состоит твой план, не так ли?» — спросил он. «Спровоцировать убийцу? Заставить его действовать?» «Да, я готов рискнуть, если именно это требуется для спасения Джордана». «И что должно помешать убийце претворить свои намерения в жизнь?» «Два моих телохранителя. И ты. Мне тоже свойственно ошибаться, Берил. Ты ошибаешься крайне редко, но я могу допустить промах. А вдруг от моего внимания ускользнет что-то важное? Я тебе доверяю, но я себе не доверяю». Взволнованный Ричард принялся мерить шагами пол спальни. «Я был неудел в течение многих лет. У меня давно не было практики подобной работы. Да и физически я уже не тот, что прежде. Мне 42, Берил, и мои рефлексы уже не так сильны, как в былые годы. Вчера вечером мне показалось, что ты действовал довольно решительно и проворно. Снаружи, за этой дверью, Берил, я не могу гарантировать твою безопасность». Она подошла к Вулфу и спокойно заглянула ему в глаза. «Истина заключается в том, Ричард, что ты вообще не можешь гарантировать мою безопасность нигде. Здесь, на улицах, на приеме в честь художника. Везде, где бы я ни находилась, могут произойти досадные неожиданности. Что-то может пойти не так. Если я останусь сидеть взаперти, глядя на эти стены и думая обо всем том ужасном, что еще может случиться, я просто сойду с ума. Лучше уж пойти на прием, делать хоть что-нибудь. Джордан не в силах себе помочь, значит, действовать должна я». «Превратив себя в наживку?» «Наша единственная зацепка — погибший Франсуа. Кто-то нанял его, Ричард. Некто, возможно, связанный с галереей Анника». Вулф на мгновение замер, пристально глядя на Берил и размышляя над ее словами. «Она, конечно, права. Я пришел к тому же самому выводу. Она достаточно умна, чтобы точно знать, что нужно делать, и довольно безрассудно, чтобы осуществить задуманное». Он подошел к тумбочке и взял лежавший на ней глок. 1,5 фунта стали и пластика. Вот и все, что у него было, чтобы защитить Берил. Сила оружия казалась непрочной, иллюзорной, не способной защитить ото всех опасностей, таящихся за дверью. «Ты пойдешь со мной?» — спросила Берил. Ричард обернулся и взглянул на нее. «А ты думаешь, я бы позволил тебе идти одной?» Упрямица улыбнулась так самоуверенно, что Ричард испугался. Это была знакомая ему улыбка Мэдлин, той самой Мэдлин, которая верила в себя каждой клеточкой своего существа. Вулф вложил глок в кобуру у плеча. «Я буду рядом с тобой, Берил», — сказал он. «Ни на шаг не отпущу от себя». Энтони Сазерленд горделиво стоял у своей отлитой в бронзе Мадонны с шакалом, позируя, будто маленький император. На нем была надета пиратская рубашка из фиолетового шелка, черные кожаные брюки и ботинки из змеиной кожи. Энтони, казалось, ничуть не досаждали вспышки фотографов, неустанно щелкавших вокруг него своей аппаратурой. Искусствоведы громко обсуждали выставку, высокопарно бросая в воздух эпитеты «пугающе», «волнующе», «ломка условностей». Вот лишь несколько из комментариев, которые удалось подслушать Беррил, пока она прохаживалась по галерее. Наконец Беррил и Ричард остановились, чтобы осмотреть другое бронзовое изваяние работы Энтони. На первый взгляд скульптура напоминала две обнаженные фигуры, переплетенные в любовном объятии. Но при более близком осмотре выяснилось, что это были мужчина и женщина, заживо пожирающие друг друга. «Вам не кажется, что это аллегория брака?» — окликнул Беррил и Ричарда знакомый голос. Рядом с ними стоял Реджи Вейн, стараясь удержать бокал шампанского в одной руке и две изящные тарелки с канапе в другой. Наклонившись вперед, Реджи с любовью чмокнул Беррил в щечку. «Ты сегодня просто сногсшибательно дорогая. Твоя мать гордилась бы тобой». «Реджи...» «Я и понятия не имела, что вы интересуетесь современным искусством», — заметила Беррил. «Я-то нет. Хелена притащила меня сюда». Вейн с отвращением окинул взглядом толпу. «Боже, как я ненавижу подобные мероприятия!» «Но Сен-Пьера собирались прийти. А Мария, разумеется, каждый раз настаивает, чтобы была и Хелена, которая могла бы составить ей компанию». Реджи поставил пустой бокал из-под шампанского на самую вершину бронзовой пары и засмеялся над причудливым эффектом. «Какое усовершенствование? Развитие композиции вы не находите? Раз уж эти двое собираются съесть друг друга, можно дать им немного шампанского, чтобы они могли друг другу запить». К нему моментально подлетела элегантно одетая женщина, которая тут же убрала бокал. «Пожалуйста, будьте более почтительны по отношению к произведениям искусства, мистер Вейн», — проворчала она. «О, я совсем не собирался проявлять неуважение, Ника», — ответил Реджи. «Я лишь подумал, что этой работе не помешает капелька юмора». «Эта скульптура превосходна и без этого». Аника прошлась по бронзовым головам носовым платком и отошла назад, восхищаясь переплетенными фигурами. «Ваши причуды разрушат посыл, который несет в себе эта работа». «И что же это за посыл?» — поинтересовался Ричард. Хозяйка галереи обернулась, чтобы взглянуть на задавшего вопрос, и ее голова с короткой мальчишеской стрижкой вдруг наклонилась на бок, выражая явный интерес. «А посыл заключается в том, — объяснила она, пристально глядя на Ричарда, — что моногамия — разрушительный, пагубный институт». «Ах, так это все-таки брак! — бестактно хмыкнул Реджи. «Но свободная любовь, — продолжала Аника, — любовь без ограничений, открытая для всех удовольствий — это позитивная, созидательная сила». «Сам Энтони так интерпретирует это произведение, — осведомилась Беррил. «Нет. Это интерпретация моя». Взгляд Аники переместился на мисс Тевисток. «Вы подруга Энтони?» «Знакомая. Я знаю его мать Нину». «А, кстати, где же Нина?» — спросил Реджи. «Сегодня в ночь славы ее дорогого Энтони. Она должна быть в центре всеобщего внимания. Аудитория должна пасть у ее ног». Реджи искусно передразнил Нину, заставив Беррил улыбнуться. «В самом деле, стоило королеве Нине захотеть покрасоваться на публике, она тут же бросала клич на одно из подобных модных сборищ, и гости валом валили на мероприятие. Вот и теперь на прием пожаловала даже бедная Мари Сен-Пьер, только что покинувшая больницу. Мари стояла в дальнем углу вместе с Хеленой Вейн. Державшиеся вместе дамы напоминали воробьев, случайно затесавшихся в стаю павлинов. Было сразу понятно, почему они так хорошо дружат. Обе не обладали примечательной внешностью, обе не могли похвастать счастливым браком. То, что их союзы действительно не были счастливыми, было очевидно сегодня вечером. Вейны подчеркнуто избегали друг друга. Хелена из своего угла метала гневные взгляды в сторону супруга, а Реджи просто старался держаться от благоверной как можно дальше. Что же касается Мари Сен-Пьер, то ее мужа в это время и вовсе не было в галерее. «Выходит, это ода свободной любви, не так ли?» — констатировал Реджи, разглядывая бронзу уже с пониманием и симпатией. «Именно так я это и вижу», — подтвердила Аника. «Именно так и должны любить мужчины и женщины». «Я склонен с вами согласиться», — с неожиданным приступом воодушевления заметил Реджи. «Нужно вообще запретить браки». Аника провокационно посмотрела на Ричарда. «А что вы думаете, мистер?» «Вулф», — отозвался Ричард, — «боюсь, я-то согласиться не могу». Он взял Беррил за руку. «Покорнейше прошу нас извинить, мы должны осмотреть оставшуюся часть коллекции». Когда Ричард подвел Беррил к винтовой лестнице, она прошептала: «Наверху смотреть нечего. Я хочу проверить верхние этажи». «Но все работы Энтони здесь, на первом». Я видел, как Нина прокралась наверх по лестнице несколько минут назад. Хочу выяснить, что она там делает. Ричард и Берилл поднялись по лестнице на второй этаж галереи. Стоя на открытом мостике, они перегнулись через перила, оглядев толпу на нижнем ярусе. Это было шумное сборище. Море тщательно причесанных голов и разноцветного шелка. Аника переместилась к Энтони. Оказавшись в центре внимания, они обнялись и поцеловались под новым градом фотовспышек и восторженных аплодисментов. «Ах, это свободная любовь!» — притворно вздохнула Берилл. «Похоже, эта Аника готова раздаривать ее направо и налево». «Мне тоже так кажется». Берилл лукаво улыбнулась. «Бедный Ричард! Сегодня вечером он находится при исполнении служебных обязанностей и вынужден отказывать себе в таком удовольствии». «Это удовольствие меня пугает. Аника съела бы меня заживо, как герой той бронзовой скульптуры. Разве ты не увлечен ею? Хоть немного?» Ричард с удивлением взглянул на нее. «Ты искушаешь меня, Берилл?» «Я?» «Да, так и есть. И я точно знаю, для чего тебе это нужно. Ты хочешь, чтобы я прошел проверку? Заставляешь доказывать, что я не такой, как твой друг-хирург, который, судя по твоим словам, тоже был сторонником свободной любви?» Улыбка Берилл померкла. «Ты считаешь, что я этого добиваюсь?» — тихо спросила она. «Ты имеешь на это право». Ричард доверительно сжал ее руку и снова мельком взглянул на толпу. «Он всегда в состоянии боевой готовности, всегда так осторожничает со мной», — подумала Берилл. «Я доверила бы ему свою жизнь, но свое сердце я все еще не знаю». На нижнем этаже галереи начал играть дуэт музыкантов. Когда по зданию поплыли мелодичные звуки флейты и гитары, Берилл неожиданно почувствовала, как за ней наблюдает пара глаз. Она посмотрела вниз на группу бронзовых статуй и заметила Энтони Сазерленда, стоящего у своей Мадонны с шакалом. Он пристально смотрел прямо на нее, и в выражении его глаз ясно читался холодный расчет. Берилл инстинктивно отшатнулась от перил мостика. «Что случилось?» — мгновенно отреагировал Ричард. «Это Энтони. То, как он смотрит на меня». Но к этому моменту Энтони уже отвернулся, теперь он пожимал руку Реджи Вейну. «Странный молодой человек», — подумала Берилл. «Какой разум способен породить все эти кошмарные видения? Женщин, которые нянчат шакала, пары, пожирающие друг друга. Неужели это такая тяжелая ноша — быть сыном Нины Сазерленд?» Они с Ричардом прогулялись по второму этажу галереи, но ни малейших признаков присутствия Нины не обнаружили. «Почему тебе так нужно найти ее?» — спросила Берилл. То, как Нина поднималась по лестнице, совсем не походило на нее. Судя по всему, она старалась остаться незамеченной. «Но ее заметил ты. Это все из-за платья. Ее фирменный стиль — один сплошной блестящий стеклярус». Берилл и Ричард закончили свой круг по второму этажу и направились по лестнице на третий. Там тоже не было никаких следов Нины. Но когда они проходили по мостику, музыканты на первом этаже неожиданно перестали играть. В воцарившейся оглушительной тишине Берилл услышала голос Нины, несколько громких слов, а потом ее речь приглушилась до шепота. Нине отвечал мужской голос, говоривший очень тихо. Звуки голосов неслись из отдаленной ниши в стене, расположенной чуть впереди. «Не то чтобы я так нетерпелива», — сказала Нина. «Не то чтобы я не пытаюсь понять. Я знаю, знаю. Да? А ты знаешь, на что это было похоже для меня, для Энтони? Есть у тебя об этом хоть малейшее представление? Все эти годы ждать, когда же ты решишься. Благодаря мне ты никогда ни в чем не нуждалась». «О, как же мне повезло! Боже мой, как ты щедр! У мальчика было все самое лучшее, все, чего бы он ни захотел. Теперь ему 21. И моя ответственность на этом заканчивается». «Твоя ответственность, — отрезала Нина, — еще только началась». Ричард рывком потянул Берилл за угол, и в следующий миг из ниши показалась Нина. Она стремительно пронеслась мимо них, слишком раздраженная, чтобы заметить невольных свидетелей разговора. Они услышали стук ее высоких каблуков по лестнице на первый этаж галереи. Мгновением спустя из ниши показалась вторая фигура. Мужчина передвигался тяжело, как старик. Это был Филипп Сен-Пьер. Он подошел к перилам и, перегнувшись, внимательно посмотрел на толпу, собравшуюся внизу. Казалось, будто Филипп борется с искушением броситься вниз с высоты второго этажа. Потом, глубоко вздохнув, он отошел от перил и направился вслед за Ниной к лестнице. На первом этаже галереи толпа начала постепенно рассеиваться. Энтони уже уехал, как и Вейны. Лишь Мари Сен-Пьер все еще стояла в своем углу, покинутая жена, покорно ждущая, когда они вспомнят. Ровно в противоположном углу зала стоял ее супруг Филипп, медленно потягивающий шампанское. Немой диалог между ними напоминал ту жуткую скульптуру бронзовых мужчину и женщину, пожирающих друг друга заживо. Берилл подумала, что с этим своим произведением Энтони неожиданно попал в точку. Оно будто говорило, если люди не будут осторожны, любовь поглотит их, уничтожит, так, как она уничтожила Мари. Образ Мари Сен-Пьер, которая стояла одинокая и несчастная в своем углу, преследовал Берилл всю дорогу до тайной квартиры. Она думала, как должно быть тяжело играть роль жены политика, всегда уравновешенной и милой, воплощенной поддержки и опоры, а совсем не Мегеры, и все это время знать, что твой муж любит другую женщину. «Ей должно быть все известно. Уже много лет», — тихо сказала Берилл. Ричард внимательно смотрел на дорогу, пробираясь по улочкам обратно в Пасси. «О ком ты?» — спросил он. «О Мари Сен-Пьер. Она наверняка знает о своем муже и Нине. Каждый раз, когда она смотрит на Энтони, замечает сходство, и это должно причинять ей боль. И тем не менее, на протяжении всех этих лет она мирится с его существованием. И с Ниной», — поддакнул Ричард. Озадаченная Берилл откинулась назад на своем сиденье. «Да, Мари действительно терпит Нину», — размышляла она. «И это то, чего я не понимаю. Как она может так вежливо, с такой добротой относиться к любовнице своего мужа, к его внебрачному сыну?» «Ты думаешь, что Филипп отец Энтони?» — нарушил молчание Ричард. «Конечно. Именно это Нина и имела в виду. Вспомни всю эту беседу об обязанностях Филиппа. Она явно говорила об Энтони». Берилл снова недолго помолчала, а потом добавила: «Обучение в художественном училище стоит недешево. И Филиппу все эти годы пришлось платить кругленькие суммы, поддерживая парня. Не стоит забывать и о Нине с ее экстравагантными, мягко говоря, вкусами. Ее пенсия для вдов вряд ли позволяла бы...» «О чем это ты?» — поинтересовалась Берилл. «Меня только что осенило. Я вспомнила о ее муже, Стивене Сазерленде. Он совершил самоубийство спустя месяц после смерти твоих родителей, спрыгнул с моста. Ну, знаю, ты уже говорил об этом. Все эти годы я думал, что его смерть была связана с делом Делфи. Я подозревал, что именно он и был кротом, который свел счеты с жизнью, когда подумал, что вот-вот будет разоблачен. Но что, если причины его самоубийства были глубоко личными? Его брак? И Энтони. Мальчик, который, как он выяснил, не был его сыном. Но если Стивен Сазерленд не был Делфи, тогда мы снова возвращаемся к тому, что это был неизвестный нам человек или неизвестные люди». «Неизвестные люди», — эхом повторила про себя Берилл. «Выходит, этот предатель все еще может быть жив? И он явно боится разоблачения». Берилл инстинктивно оглянулась через плечо, пытаясь убедиться, что за ними нет слежки. К ее облегчению сзади ехал лишь «Пежо» с двумя французскими агентами, остальной уличный поток слился в череду мутных огней. «Ричард прав», — думала Берилл. «Ей действительно следует безвылазно сидеть на тайной квартире, прятать лицо, опасаясь быть узнанной. Этим полднем, например, любой мог ее заметить. Невидимый враг мог ехать за ней прямо сейчас, наблюдать за ней в этом ярком море фар. Неожиданно ей захотелось как можно быстрее попасть в квартиру, надежно окруженную четырьмя стенами. Это возвращение в Пасси казалось уже бесконечным. Поездка по темноте таила в себе немало опасностей. Когда они наконец-то остановились перед знакомым домом, Берилл уже так нестерпимо хотелось попасть внутрь, в это надежное убежище, что она принялась быстро выбираться из машины. Но Ричард задержал ее. «Не выходи пока, подожди немного», — сказал он. «Дай этим парням сначала все тут проверить». «Ты ведь не думаешь, что это лишь мера предосторожности, стандартная для охраны процедура?» Берилл смотрела, как два французских агента поднялись по лестнице и открыли входную дверь. Один из телохранителей остался стоять на лестнице, другой исчез внутри. «Но как кто-нибудь мог узнать о квартире?» — спросила она. «Взятки, утечка информации». «Не думаешь же ты, что Клод Домье...» «Я не пытаюсь напугать тебя, Берилл. Я просто уверен, что всегда нужно соблюдать осторожность». Она заметила, как в квартире зажегся свет. Сначала в гостиной, потом в спальне. Наконец, стоявший на ступеньках охранник дал им сигнал отбоя. «Хорошо, в квартире все чисто», — сказал Ричард, выбираясь из автомобиля. «Пойдем». Берил ступила на обочину. Повернувшись к дому, она сделала один шаг по тротуару и силой отлетела на машину, когда земля под ногами зашаталась от взрыва. Осколки разбитых окон дома осыпали улицу колючим дождем. Секунды спустя небо осветилось адским заревом огня, вылетавшего через оконные проемы. Берил в бессилии опустилась на землю. В ушах все еще гудело от мощного взрыва. Будто оцепенев, она смотрела, как языки пламени прорезали темноту. Берил не слышала отчаяния и крики Ричарда. Она вообще не понимала, что он склонился над ней, пока не почувствовала прикосновение его ладони к своему лицу. «С тобой все в порядке!» — кричал он. «Берил, посмотри на меня!» Она слабо кивнула. Ее рассеянный взгляд переместился вперед, к дорожке, на которой всего в нескольких шагах от них лежало тело французского агента. «Оставайся на месте!» — что было сил, — закричал Ричард, быстро переместившись в сторону. Он бросился к упавшему охраннику, опустился перед ним на колени, нащупывая пульс, и сразу же вернулся к Берил. «Садись в машину!» — сказал он. «Ну как же охранники?» «Этот мертв. У другого не было шансов выжить». «Ну ты не знаешь этого точно!» «Просто садись в машину!» — приказал Ричард. Открыв дверцу, он буквально втолкнул ее внутрь и, обежав машину спереди, сел за руль. «Мы не можем оставить их там!» — вскричала Берил. «Нам придется сделать это». Ричард завел машину, и та с пронзительным визгом стала отъезжать от обочины. Берил растерянно смотрела, как череда расплывшихся улиц проносилась за окном автомобиля. Ричард несся как безумный. Но она была слишком потрясена произошедшим, чтобы чувствовать страх, слишком сбита с толку, чтобы сосредоточиться на чем-то, кроме реки красных задних огней, простиравшейся перед ними. «Джордан!» — прошептала она. «Что же будет с Джорданом?» «В данный момент я должен думать только о тебе». «Они обнаружили квартиру. Они могут добраться и до него». «Я позабочусь об этом позже. Сначала доставлю тебя в безопасное место». «Куда?» Он развернулся, вопреки всем правилам дорожного движения, и буквально слетел по наклонному съезду автомагистрали. «Я что-нибудь придумаю. Куда-нибудь». «Куда-нибудь». Берил потерянно вглядывалась в ночное сияние Парижа. «Безбрежный город, океан света. Здесь миллион различных мест, чтобы спрятаться, чтобы умереть». Берил вздрогнула и в страхе вжалась в сиденье. «А что потом?» — прошептала она. «Что будет потом?» Ричард взглянул на нее. «Мы уедем из Парижа, из страны». «Ты имеешь в виду, поедем домой?» «Нет, в Англии тоже будет небезопасно». Он отвернулся, снова сосредоточившись на дороге. Автомобиль, казалось, стрелой летел сквозь тьму. «Мы отправимся в Грецию».